завлекают людей, чтоб честь человека найти. Сколько морей пролетит соловей, гнездо себе приобрести. И сколько солдат не вернутся назад, пока к концу бой нам прийти. Лишь ветер с высот ответ нам несет, лишь ветер ответ нам несет. Долго ли может пора простоять, не смывшись лавой моря? Долго народом терпеть и страдать, свободы до гроба не зря. Долго ли нам притворясь не видать, все зло стороною смотря? Лишь ветер с высот ответ нам несет, лишь ветер ответ нам несет. До каких пор поднимать будем взор, но в небе не видит светил, и сколько ушей нужно нам, чтоб легчей обиженный плач слышен был. И сколько траву, чтоб нам знать чересчур, уж много напрасных могил. Лишь ветер с высот ответ нам несет, лишь ветер ответ нам несет.